Не успел я снять полушубок и вытереть с мокрых валенок грязь, как в дверях появился в полной генеральской форме военный. С трудом узнал в нем испанского Пабло. Прямо в передней мы бросились в объятия друг другу, троекратно расцеловались, и тут в горло у меня что-то подступило, сдавило, как клещами. Не откашляться, не проглотить. По моему лицу потекли слезы. «Ну что ты, Семен? Успокойся, друг, не нужно», — говорит Батов. «А я никак не могу взять себя в руки. Внутри словно что-то порвалось». В столице Латвии Семен Яковлевич гостил месяц. Узнав о его судьбе, Батов, как депутат Верховного Совета СССР, обещал помочь восстановить справедливость и свое обещание выполнил. В 1959 году побережнику вручили новый чистый паспорт и справку о том, что военный трибунал МВО отменил постановление ОСО за отсутствием состава преступлений. Материальную компенсацию ему тоже выплатили. 120 дореформенных рублей, вскоре превратившиеся в 12. Зато наград дали много. Медаль «Участник национальной революционной войны в Испании 1936-1939 годов», польскую медаль «За нашу и вашу свободу», итальянскую медаль имени Джузеппе Гарибальди, орден Отечественной войны второй степени и несколько юбилейных. По выслуге лет Семену Яковлевичу установили персональную пенсию местного значения в размере 60 рублей. Приняли его и в ряды КПСС. Видя такой оборот дела, правление колхоза тоже пошло навстречу. Побережнику выделили участок для дома. Разрешили брать в карьере камень для постройки. Правда, транспорта не дали. С ним в колхозе по-прежнему была напряженка. Помощь ему оказали военные, прислали несколько машин со стройматериалами и солдат-строителей. Однако вскоре побережник переехал в город Черновцы, где получил скромную двухкомнатную квартирку, в которой и жил до самой смерти. Кстати, журналист Сергей Демкин, написавший повесть о разведчике еще в конце 50-х годов, пытался опубликовать о нем очерк под названием «На семи холмах». Но, несмотря на то, что главный его герой к тому времени был полностью реабилитирован, компетентные органы 10 лет не давали разрешения на его напечатание. Может быть, тот следователь из СМЕРШа, который упрятал в лагерь военного разведчика побережника, дослужился до Москвы и теперь пытался скрыть то, что натворил в 1945 году. Ян Черняк, 16 лет в поле. Февраля 1995 года в палату одной из рядовых московских больниц вошли начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Михаил Колесников и начальник ГРУ генерал-полковник Федор Владыгин. Они подошли к кровати, на которой лежал тяжело больной пожилой человек, зачитали указ президента России Ельцина. Яну Петровичу Черняку, так звали больного, было присвоено звание Героя России. Высокие гости вручили ему золотую звезду. И тут случилось удивительное. К моменту вручения награды больной, уже сутки не приходивший в себя, очнулся. Почувствовал в руке тяжесть награды, еле слышно ответил –